Глава 19. Мирон. Это были самые скучные часы в моей жизни. Я-то рассчитывал, что зануда Киселёва хотя бы немного расслабится, перестав быть такой колючей. Но, увы. Похоже, расшевелить Ритку было невозможно. Не бревно, конечно, все-таки какие-то эмоции она давала, но и не фейерверк. Оставалось надеяться, что на побережье я познакомлюсь с местными цыпочками и смогу немного выдохнуть. С Риттой было невыносимо о чем-то говорить. Она постоянно делала два шага назад, словно я способен был ее покусать. Хотя, не скрою, порой хотелось затащить Киселёва в темный угол и показать, кто тут главный. Но насчет этого решил, что еще успею. Неделя — это одновременно много и мало. Но еще никто не мог противостоять моему обаянию. Поэтому твердо был уверен, Рита тоже сдастся. Вот только ей надо прозреть. Ну или заставить эту козу ревновать. Тоже неплохой вариант. Однако об этом тоже следовало подумать чуть позже. Для начала неплохо бы добраться до отцовского дома. Кстати, папочке отдельное спасибо. Мог бы и машину за нами прислать. Но нет. Он отчего-то пришел к мысли, что нам непременно стоит познакомиться с местными красотами. А потому баулы я должен был тащить на себе. Хотелось вздыхать и материться. Причем делать все вместе. «И куда нам дальше?» — огляделась Рита с любопытством. «По идее», — открыл я приложение в телефоне, — «добраться можем маршруткой по серпантину. Но есть варианты по воде. Ты акул не боишься?» «Издеваешься?» — фыркнула Киселёва. «Здесь только одна акула. Это ты. И то, вышедшая в тираж. Акула пикапа». Усмехнулась Ритка, оставив меня с носом. «И тебе спасибо, детка», — пробурчал я ей в спину. Подхватил сумки и направился в сторону причала. Возле касс не наблюдалось очередей, что порадовало, хотя курортный сезон здесь еще был в разгаре. Взяв два билета на паром, мы благополучно загрузились. Правда, перед этим успели едва не поссориться, потому что какой-то наглый тип пытался подкатить к Рите, а она мило ему улыбалась, совершенно не обращая на меня внимания. Этот придурок представился иностранцем и пытался лопотать на корявом английском с ней. А я только ресницами хлопал, поражаясь этой хитрой лисе. Я, значит, к ней не мог и на хромой козе, а какой-то качок в 5 минут ее успел очаровать? Судя по тому, что она мило отвечала ему на чужом языке, я откатился в аутсайдеры. «Переведи ему, что на эту неделю ты моя!» — рыкнул на ухо Ритке, нависнув над ней, словно грозовая туча. Хотелось сгрести ее в объятия и табличку прицепить, чтобы все видели, зубрилка со мной. «А самому? Слабо?» — медленно произнесла она сквозь зубы. «Я сторонник радикальных мер. Хочешь, сверну ему шею? Как зовут этого оленя черноморского? Джонни?» «Питер», — кивнула Ритка. «Ага, я так сразу и подумал», — оскалился, глядя на гору мышц этого загорелого ловеласа. Кое-как оттащив Киселёву от сомнительного, но все же конкурента, заставил последовать за мной. Паром отходил в ближайшее время, и хотелось занять места получше. Рита подставляла лицо осеннему солнцу, лучи которого бликами скользили по девичьей коже. В какое-то мгновение залюбовался ей настолько, что едва не растекся лужей. Отдернул себя, отвесив мысленно подзатыльник. «Эй, Мирон, ты чего? Это же Ритка!» — пробурчал себе под нос. «Смотри, дельфины!» Завизжала эта малявка так резко, что я чуть язык себе не прикусил. Запрыгала рядом, ладошь захлопала, вызывая у меня приступ нервного тика. «Боже, ну что за человек такой? Дельфины и дельфины!» «Киселёва, у меня барабанные перепонки сейчас лопнут!» Проворчал, но поддался тому, что Ритка потащила меня в сторону. Она с легкостью перегнулась через перила, всматриваясь в темно-синюю воду. «Мажористым плейбоем чужды обычные человеческие радости?» Вопросительно взглянула зануда на меня, заставляя икнуть. «Поганка. Хотя за плейбоя готов был поблагодарить». Покачал головой, испытывая раздражение от ее ванильных эмоций, и тоже перегнулся, решив взглянуть. Видимо, переусердствовал, потому как из нагрудного кармана тут же вылетела кредитка, а меня едва не парализовало. Рита только глаза округлила, не зная, что сказать. «Ну, держись, пигалица!» Сжав ладони в кулаки, процедил я. Втянула она голову в плечи, глядя на меня с укором. Теперь твой флиппер — счастливый обладатель крупной суммы. Можешь ни в чем себе не отказывать и рвануть за бугор на отдых». «Хорошо, что ты молодой», — скрестив руки на груди, добавила Ритка. «А то мог бы и вставную челюсть выронить за борт». «Почему во мне просыпается желание тебя утопить?» — придвинулся к ней, глядя в бесстыжие заучкины глаза. «На месте твоего деда я бы купила тебе абонемент в санаторий, дабы нервишки подлечить». Всплеснул руками, сжав плотно челюсти. «Нет, с ней было невозможно разговаривать. Ай, да черт совсем. Еще немного, и мы должны были причалить к берегу. А там до отцовской виллы рукой подать». Солнце припекало, над головой носились неугомонные чайки, и, в общем-то, жизнь была прекрасной. Почти. «Мы на месте», — присел к Никсоне, сообщая Киселёвой хорошую новость. Перед глазами простирались виноградники, принадлежавшие отцу, и душа радовалась такой красоте. Рита затушевалась немного, стоя перед воротами. Наверное, я бы тоже в первые мгновения растерялся. Но, к счастью, она быстро взяла себя в руки, и мы двинулись дальше. Киселёва озиралась по сторонам, периодически охала и втягивала носом ароматы осенних трав, коими покрыты были тропинки. «Почему ты не живешь здесь?» «У меня с памятью проблемы», — смешок слетел с губ. «У отца подружки сменяются быстрее, чем я успеваю запомнить их имена. Да и дед настоял когда-то, чтобы внуки жили с ним». «Понятно», — бросила Ритка, ускоряя шаг. «Здесь очень красиво». «Успеешь посмотреть все за неделю. Сейчас познакомлю вас с отцом, и дело, считай, в шляпе». Огромной проблемы не видел, да и волнения не испытывал. Подумаешь, чего сложного-то представить этих двоих друг другу. А потом можно и в ус не дуть. Преодолев расстояние до дома, мы оказались непосредственно на территории особняка. Глазам предстали лужайки, аккуратные пестрые клумбы и лазурная вода в бассейне. «А что это за проклятие?» Резко остановился, едва не выронив сумки из рук. «Может, я адресом ошибся? Или батя так увлекся пластической хирургией, чтоб помолодел лет на 20?» Стоял, как пень, и моргал, глядя на парня перед собой. Этот двухметровый самец как раз вышел из бассейна, подхватив с лежака полотенце, и держал путь в нашем направлении. Я только бросил сумки, тут же закрыв Ритке глаза ладонями. «Эй, ты чего, Селезнёв?» — возмутилась она, пытаясь убрать мою руку. «Не будем задерживаться здесь. Пожалуй, стоит поторопиться». Только собрался подтолкнуть ее в спину для скорости, как здоровяк возник рядом с нами. «Приехали, черт возьми». «Антон?» — протянул он мне ладонь. «Садовник?» — изогнул я бровь, окинув того с ног до головы взглядом. Искры едва не посыпались из глаз. «Он жил в спортзале? Или это природа так не поскупилась?» Я на его фоне резко ощутил себя задохликом, решив, что с завтрашнего дня возобновлю тренировки, пожалуй. Ритка сглотнула ком, вытаращив на него глаза, а потом улыбнулась во все 32 зуба, вызвав у меня этим изжогу. «Вот же коза! Почему мне-то так не улыбалась никогда?» «Нет, не садовник», — тряхнул головой парень ей в ответ. «Твой сводный брат, похоже». «Ого!» — пробурчала Рита. «Вот это генофонд!» «Эй, куда она там взор устремила? Детка, стоп!» Начать стоило с того, что у меня тоже имелись такие плавки. А мускулы — это вообще не показатель. «А это ваша сестра?» — заинтересованно произнес Антон, рассматривая Киселёву. «Это наша девушка, точнее, моя невеста», — фыркнул я, получив тычок от Ритки под ребра. «Подружка», — пожала она плечами. «Отлично», — обрадовался новый сводный. «Моя комната на втором этаже слева. Если станет скучно...» «Запомнила», — томно промолвила Рита, изогнув левую бровь. А я зубами, кажется, заскрипел так, что на материке стало слышно, насколько сильно ярость разлилась по моим венам.